Алло. Валя. Валь. Да. А чё трубку-то не берёшь? Лева. Ну, хули не берёшь? Чего? Хочу беру, хочу, нет. Валь, слушай, у меня вопрос к тебе. Валь, тебе деньги когда занести? Чего? Деньги тебе когда занести? Какие деньги? Ты же в прошлый раз, помнишь, я у тебя занимал? Да нет, ты у меня не занимал. Занимал, ты мне 30 тысяч дала взаймы. Нет. Да. У меня таких денег нет, чтобы давать. Не пиздец, ты получаешь 25 тысяч. Чего? Ты пенсию 25 тысяч получаешь, что ты пиздишь? Ну что это я, герой Советского Союза, что ли, что мне не как всем? 13, блядь! Нет, 25. Ты мне в прошлый раз сама сказала. Я не герой Советского Союза, чтобы 25 получать. Значит, ты наврала мне? Чего? Значит, ты наврала, да? В прошлый раз ходила по подъезду пьяная. Хотя и пьяный, тебе-то что? А что ты мне тогда сдаешь деньги, а сейчас брать не хочешь? Да я тебя в глазах не видела, сука рваную. Это же сосед твой, ты что, Валь? Ты что, бредишь, ебаная в рот? Да сосед это твой, сосед с другой квартиры. Мне нахрен... Какой? Какой? Ты мне в прошлый раз дала деньги взаймы, помнишь, нет? А? Ты мне в прошлый раз дала деньги взаймы. Я тебе... А, ну принеси, я от денег не откажусь, ебаный. Ну, а сколько ты мне дала, помнишь? 35, блядь. Чего, 35 рублей? Тысяч. Тысяч? Да. А ты дверь-то откроешь? Да нет, ты их положи, смотри, ящик почтовый, я тут же да, хуяк. Да, а Курдюков... Тут же хуяк, но туда никто не лазит, там нихуя нет. Курдюков украдет. Курдюков. Откуда он знает? Как откуда он постоянно пасет твой ящик? За минуту он не успеет украсть. А ты не успеешь спуститься даже. Вот он сейчас, я мимо проходил, стоял, курил там. Ну и что ж курил? Ну, он пасет твой ящик. Ящик твой пасет. Чего мой ящик? Пасет. Он украсть хочет у тебя деньги и документы. Да, так я ему подложила документы в почтовый ящик. Я не охуела. Ну, и я тоже не охуела. Я как положу у тебя в почтовый ящик такие деньги? Давай лучше я к тебе приду. А, в квартирке хочешь забраться, блядь? Ты принесешь, что ли? Нет, а в квартирку попадешь. Нет. Ах ты хуй ебучий. Вась. Валь, у тебя же есть решетки на двери. Я тебе через решетки отдам деньги. Зачем? Нахуя мне... Что у меня есть в дверях? Решетки, решетки. Никаких у меня решеток нет. Пизди, у тебя решетки. Валь, дай, а? Давай я к тебе приду и деньги отдам, чтоб ты отъебалась от меня. Я знаю, ты ебаный, блядь, придешь... Не сидёшь, ёбаный, ограбишь и пойдёшь. Нет, у тебя решётки. Я, блядь, знаю, ёбаный, чем ты дышишь. Да у тебя решётки. Квартиру захотел, блядь. Нет, Вань, мне квартира не нужна, у тебя на двери есть решётка. Чего? Решётка есть на двери, я тебе деньги... Нету, ёбаный, в рот! А как тогда деньги отдать? Я сказала, положи. Почтовый ящик ко мне, а я возьму. Стюк спиздит, а я не хочу бандиты кормить. Они туда не лазят, они знают, что там нихуя нет и не лазят. Что ты знаешь? Я сейчас мимо проходил, он стоял там, курил. Ну, курил, а выкурит, уйдет. Нет, нихуя, он кого-то пасет, он тебя, по-моему, Валь, пасет. А чего у меня нет нихуя? Паси, не паси, блядь. Так а я ему проболтался, что я тебе деньги-то должен. Вот он сказал, ну он так подумал. В общем, ты пиздёшь и занимаешься. Нет, нихуя.